Ел Михаил быстро, аккуратно, не уронил ни крошки и много. Я просто диву давался, куда в него столько помещается. Плотный, но не толстый и очень подвижный. Когда съели супчик и от жареного гуся остались только кости, Михаил снова взялся за кувшин с вином. Я накрыл чарку рукой. «Не обижайся, хозяин, не буду, пока не увижу, что все идет гладко. Мне трезвая голова нужна». «Да нечто мы не понимаем. Нельзя, так и нельзя, а я пригублю». «Теперь надежда появилась. Веришь и нет, как супружница занедужила, все из рук валится. Все думки только о том, как помочь. Если бы я сам мог или знал, что делать, где искать спасение, уж давно бы всех на ноги поднял». Он придвинулся, сверкнул глазами и горячо задышал. Когда в церковь ходил, у иконы святого Пантелеимона стоял, исцеление просил для Пелагеи. Рядом паломник оказался из Владимира. Он и подсказал: «А то бы угасла тихо, женушка моя. Выходит, не зря я в церковь пришел. Дан мне Господом был путь для исцеления через тебя». «Стало быть, судьба», — согласился я. «А я еще выпью, чтобы душа отмякла. Внутри ровно заледенело все, а теперь вроде отпускать начало. А правду про тебя бают, что ты дочь наместника вылечил, да хана Казанского». «Ну, не самого хана, визиря его». «Гляди-ка, не соврали, значит, люди. Ну, раз дочку наместника самого лечить отважился, стало быть, в силе своей уверен. Другой бы испугался. Головой ведь своей рисковать приходится. Слышал я о Демьяне-то. Крут на расправу, мужик». «А то. Зато теперь друзьями стали. Запросто в дом его вхож. Вот и на обручении дочери его Ксении был». «Надо же, повезло-то как! Кому?» «Вот ты, дурья башка, прости господи, тебе с таким человеком знаться!» «А я думал, дочери его». «Так и это тоже». Купец выпил еще. Лицо его раскраснелось, он сильно опьянел. «Не думаю, что его можно кувшином вина свалить. Вероятнее всего, нервное перенапряжение сказалось. «Эй, кто-нибудь, да помогите хозяину, устал!» Вбежали слуги. «Ох, Михаил Свет Сергеевич, сейчас мы тебя под белые рученьки да в спаленку спать почивать!» Прислуга увела купца, а я пошел в спальню к Пелагее. Пощупал пульс, посмотрел повязку. «Ну, теперь можно и мне прилечь, устал». Я прошел в отведенную мне комнату, снял сапоги и, как был в одежде, улегся на постель. Не бежать же в исподнем, если случится что. Ночью вставал пару раз, проверял состояние Пелагеи. Утром сделал перевязку, присыпав шов тертым сухим мхом. Он неплохо впитывал сукровицу и обладал противовоспалительным действием. День проходил за днем. Пелагея понемногу набиралась сил, садилась в кровати. Появился аппетит. Кожа пока еще бледная, но ведь у нее и кровопотеря была. Да и на солнышко давно не выходила. Через неделю я снял швы. Пелагея уже сама ходила, но живот ее был туго стянут длинной холстиной во избежание появления грыжи. Купец по нескольку раз за день навещал жену, радовался, что она пошла на поправку. Потом исчезал по своим делам. «Подзапустил я дела-то с болезнью жены. Теперь поправлять надо», — объяснял он мне причину своих отлучек. «Веришь, как камень с души упал, и работа в радость стала». А еще через несколько дней я решил, что моя миссия в Суздале закончена. Пелагея уже свободно ходила, боли не беспокоили, и она понемногу начала заниматься домашним хозяйством. Единственное, что я ей порекомендовал, поносить еще месяц-другой тугую повязку на животе, вроде бандажа, и не поднимать тяжестей. За ужином я сказал Михаилу, что Пелагея в моем наблюдении больше не нуждается, и завтра утром я намерен возвращаться во Владимир. Оба, и Михаил, и Пелагея, меня горячо поблагодарили. Утром слуги вывели моего оседланного коня. Однако проводить меня вышла только хозяйка, Михаила не было. Я был удивлен и даже обиделся слегка. Денег за работу он мне не дал, да проводить не вышел. Пелагея извинилась за мужа, пояснив, что Михаил уехал с позаранку. Ну и черт с ним. 2 недели бесплатной работы за спасибо. А, ладно, плевать. Зато Пелагея поднялась, и совесть моя чиста. Я сделал все, что было необходимо, и вижу неплохо. Переживем. Бывало и хуже, взять хотя бы ту же Флоренцию. Показалась стена Покровского женского монастыря. Слышал Иван Грозный использовать его как место ссылки опальных женщин знатных боярских фамилий. Ехал я по Суздальской дороге не спеша. Теперь-то что уж коня напрягать. Настроение было так себе, унылое, можно сказать. Когда до Владимира оставалось совсем недалеко, я заметил знакомый поворот к поместью Матвеевой Варьи и отца ее Аристарха. А заеду-ка я к ним, хоть развеюсь, может, и настроение подниму. Я опустил коня галопом. Встречный ветер хлестал в лицо. Утренняя свежесть давала себе знать прохладой. Солнце только начало свой разбег по небосводу, но я почти не чувствовал холода. Варюха-горюха! Как мне надо было, чтобы сейчас рядом оказался человек, который меня понимает. Может быть, зря я был к ней так сдержан. Я так и не разобрался в себе, любовь это или просто жалость. А ведь и ей нужны были поддержка, опора, надежное плечо, подумал я. Да вот только смог бы я ответить ей любовью, если и сам не знаю, люблю ли. Ведь как просто прижать женщину к груди, сжать ее в объятиях, наговорить ей горячих слов. А если тепла моего хватит только до утра, получится, обманул ожидания доверившейся женщины. Как это в Писании? «Каждый уделяй по расположению сердца». Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Нет, торопить события нельзя, принуждать сердце негоже. Посижу с Варей и Аристархом, поговорим о жизни, еще раз присмотрюсь к ней, к себе прислушаюсь, а там видно будет. Решив так, я пришпорил Орлика. И снова, как прежде, колотилось сердце, отсчитывая бешеными ударами быстро тающее расстояние до усадьбы Матвеевых. Вот и знакомый мостик. За ним усадьба виднеется. Я пересек поле, уже и ворота видны. Только уж что-то многолюдно во дворе. Перед воротами кони стоят, возок с парой гнедых. Довольно необычно для всегда тихого поместья. Душу мою охватило смятение. Подъехав к воротам, я спрыгнул с коня и подошел к кучеру, что сидел на облучке воска. Поздоровался. — И тебе здоровья, барин. — Зачем народ съехался? По какому поводу торжество? — Так сваты приехали. Варвару сватать. — Опа! Новость меня оглушила. Казалось, сердце оборвалось. За кого же? Да за боярина Карасева.